Камилла. После ночи, когда Уилл и Сейди встретились, я пропала с их горизонта. Меня переполняли злость и ненависть к себе самой. Но я не могла вечно держаться подальше от Уилла. Все мои мысли были о нем. Я не переставала думать о нем и, в конце концов, разыскала его. После недолгих поисков в интернете я нашла его адрес и место работы, а затем и его самого. Правда, к тому времени он постарел, посидел и обзавелся детьми. А вот я не сильно изменилась за эти годы. Видимо, хорошая наследственность. Время обходило меня стороной. Мои волосы по-прежнему были рыжеватыми, глаза ярко-голубыми, а кожа оставалась гладкой и мягкой. Я надела черное платье с открытыми плечами, накрасилась, надушилась, нацепила украшения и уложила волосы. Несколько дней я следила за ним и, наконец, показалась в самый неожиданный момент. «Помнишь меня?» — спросила я, загнав его в угол в закусочной. Мы стояли близко друг к другу, слишком близко. Я схватила его за локоть и назвала по имени. Ведь людей больше всего будоражит звучание собственного имени. «Помнишь угол Мэдисон и Уабаш? 15 лет назад. Уилл, ты тогда спас мне жизнь». Он почти мгновенно вспомнил, и его лицо просветлело. Время наложило на него отпечаток. Напряжение от семейной жизни, воспитания детей, работы, ипотеки. Этот Уилл выглядел перегоревшим по сравнению с тем Уиллом, которого я когда-то встретила. Тут уж ничем не поможешь. Ему надо просто забыть на время, что у него жена и дети. И я смогу в этом помочь. Я одарила его широкой улыбкой и взяла за руку. «Если б не ты, я была бы мертва», — наклонившись, прошептала я ему прямо в ухо. Его глаза загорелись, щеки разрумянились. Взгляд скользнул по мне, остановившись на моих губах. Он улыбнулся. «Разве я мог забыть такое? Что ты здесь делаешь?» Я откинула волосы за плечи. «Просто шла мимо по улице и увидела тебя в окне». Он дотронулся до кончиков моих волос и сделал комплимент прическе. «И платье великолепное». Теперь взгляд Уилла прикипел к моим бедрам, а не к губам. Я знала, чем должен закончиться наш разговор, и, как обычно, добилась желаемого. Все произошло не мгновенно, нет. Его пришлось какое-то время уговаривать, но я прекрасно умею убеждать людей. Правило номер один — взаимность. Я делаю что-то для тебя, ты в ответ делаешь что-то для меня. Я вытерла горчицу с его губы, заметила, что стаканчик в его руке пуст, взяла и снова наполнила из автомата с напитками. «Это совсем не обязательно», — сказал он, когда я села рядом за столик и пододвинула ему бутылку Пепси, причем так, чтобы наши руки соприкоснулись. «Я и сам мог бы налить». Я улыбнулась. «Знаю, что не обязательно. Просто мне так захотелось». Вот так у него появился маленький должок. Не стоит забывать и про обаяние. Я, если захочу, умею быть чертовски обаятельной. Знаю, что говорить, что делать, как очаровывать. Фишка в том, чтобы задавать вопросы, в ответ на которые собеседники начинают рассказывать о себе как можно больше. При этом они чувствуют себя самыми интересными людьми на свете. Также важно не забывать про прикосновения. Одним прикосновением к руке, плечу или бедру можно легко сделать собеседника сговорчивым. Кроме того, его брак с Эйди, судя по тому, что я узнала, был образцовым примером воздержания. Только я могла дать Уиллу то, в чем он нуждался. Он согласился не сразу. Поначалу просто застенчиво улыбался и краснел. Сказал, что у него встреча, что ему надо идти. «Я не могу остаться», — говорил он. Но я убедила его, что это не так. Не прошло и 15 минут, как мы свернули в ближайший переулок, где он прижал меня к стене, сунул руку под подол платья и прижался своими губами к моим. «Не здесь», — возразила я. «Только ради него. Сама-то я была не против заняться сексом прямо тут. Но он — женатый мужчина, вынужденный поддерживать определенную репутацию. У меня же ни мужа, ни репутации. Пойдем в какое-нибудь другое место». Уилл вспомнил, что через полквартала есть отель. Не Риц, но сойдет. Мы помчались вверх по лестнице и забежали в номер. Там он повалил меня на кровать, и я отдалась ему. После секса мы лежали в постели, хватая ртом воздух и пытаясь отдышаться. Уилл заговорил первым. «Это было просто...» У него не нашлось слов, но он сиял. Я подмигнула. «Ты тоже неплох». Уилл уставился на меня. Мужчины никогда не смотрели на меня так. Словно он не мог от меня оторваться. Он сказал, что очень нуждался в этом, и что я даже не представляю, насколько. Нуждался в побеге от реальности. По его словам, я появилась как нельзя вовремя. У него выдался прескверный день и прескверная неделя. Сейчас же все было идеально. «Ты идеальна», — сказал Уилл, жадно выпивая меня взглядом. И перечислил, почему. «Мои волосы, моя улыбка, мои глаза». И хотя все это относилось только к внешности, мое сердце забилось чаще. Я снова поцеловала его. После секса он встал с постели. Я же осталась лежать, глядя, как он натягивает рубашку и джинсы. «Уже уходишь?» Уилл посмотрел на меня, остановившись у кровати. «У меня встреча», — объяснил он извиняющимся тоном. «Я и так уже опаздываю. Оставайся здесь сколько хочешь. Перекуси, отдохни». Как будто спать в одиночестве в дешевом отеле — это какой-то утешительный приз. Перед уходом Уилл наклонился, чмокнул меня в лоб, взъерошил волосы и посмотрел в глаза. «Скоро увидимся». Это был не вопрос, а твердое обещание. Я улыбнулась. «Конечно, увидимся. Никуда ты от меня не денешься, Уилл. Я не отпущу тебя. Никогда». Он тоже улыбнулся и ответил, что именно это и хотел услышать. После его ухода я постаралась заглушить в себе ревность. Я не имела привычки ревновать, пока не встретила Уилла. Тем не менее, я ни разу не испытала угрызений совести из-за произошедшего между нами. Уилл принадлежал мне, пока Сэдди не отобрала его. Я ничем ей не обязана. Это она обязана мне.